Глава 41. Телефон зазвонил, едва Босх закончил просмотр первой части допроса Делакруа. Он взял пульт управления, приглушил звук телевизора и после этого снял трубку. Звонила Билец. «Я надеялась, ты позвонишь мне». Босх отпил глоток из бутылки пива, которую держал в руке, и поставил ее на стол рядом с телевизором. «Извините, забыл». «По-прежнему сомневаешься? Еще больше». «Гарри, в чем дело?» «Кажется, я еще ни разу не видела, чтобы детектив так волновался из-за признания. Во многом происходит что-то не то». «Как это понять? Я начинаю думать, что, видимо, Делакруа не совершал этого убийства. Похоже, он ведет какую-то игру, и я не знаю, какую». Биллис несколько секунд молчала. «Что думает Джерри?» — наконец спросила она. «Он рад завершить дело». «Гарри, мы все рады. Но если убийца не он, то нет. У тебя есть что-либо конкретное, способные подкрепить твои сомнения?» Босх осторожно коснулся щеки. Опухоль сошла, но притрагиваться к ране было больно. Он не мог удержаться от постоянных прикосновений к ней. «Вечером я поднимался на место захоронения с манекеном из Нио, 70-фунтовым. Подняться поднялся, но это стоило жутких усилий. Отлично, ты доказал, что это возможно. В чем же проблема? Я волок туда манекен, а этот человек — тело своего мертвого сына. Я был трезвым. Делакруа утверждает, что был пьян. Я уже бывал на том месте, он — нет. Не думаю, что он это сделал. Во всяком случае, без помощи. Ему кто-то помогал? Дочь? Наверное, кто-то помогал, а может, он вообще там не был. Не знаю. Мы разговаривали вчера с дочерью. Она не хочет давать показания против отца. Поэтому приходит мысль, что они сделали это вдвоем. Но если она причастна к убийству, с какой стати ей звонить нам, помогать с опознанием костей? Это лишено смысла. Биллис не ответила. Босх взглянул на часы и увидел, что уже 11. Он хотел посмотреть новости. Взял пульт, выключил видеомагнитофон и включил 4-й канал. «Включили новости?» — спросил он Биллис. «Да. На 4-м канале». Программа открылась этим сообщением. Отец убивает сына, хоронит тело, через 20 с лишним лет попадается благодаря собаке. Совершенно лос-анджелесская история. Боск смотрел молча, Билец на другом конце провода тоже. В репортаже Джуди Сертейн никаких неточностей не было. Боска это удивило. «Неплохо», — сказал он, когда сообщение кончилось, — «наконец-то все верно». И снова приглушил звук телевизора, когда ведущий перешел к другому сюжету. Несколько секунд молча смотрел на экран. Сюжет был о человеческих костях, обнаруженных в битумных ямах Лабрей. Показывали Голлиера на пресс-конференции, стоявшего перед рядом микрофонов. «Гарри, продолжай», — попросила Билец. «Что еще беспокоит тебя? Ведь не только мысль, что ему было не под силу это сделать. А что касается дочери, то меня не смущает ее звонок. Она увидела это в новостях, так ведь? Сюжет с Трентом. И решила, что ей удастся взвалить на него убийство. После 20 лет волнений у нее появилась возможность обвинить в нем кого-то другого». Босх покачал головой, хотя знал, что Билец этого не видит. Он никак не думал, что Шейла позвонила бы в полицию, будь причастна к убийству брата. «Не знаю», — ответил он. «Мне так не кажется. Что в таком случае будешь делать? Я разбираюсь во всем, с самого начала». «Предъявление обвинения завтра?» «Да». «Гарри, у тебя мало времени». «Но дело у меня идет. Я уже обнаружил противоречие, которого не замечал раньше. Какое?» «Делакруа показал, будто убил Артура утром, потому что мальчик не пошел в школу. А когда мы первый раз встречались с его дочерью, она сказала, что Артур не вернулся из школы. Налицо разногласие». Билец фыркнула в трубку. «Гарри, это мелочь. Дело происходило больше 20 лет назад, и он пьяница. Полагаю, ты собираешься проверять школьные архивы? Завтра». «Ну, сгладишь это противоречие. Но откуда знает сестра, пошел мальчик в школу или нет? Она только знает, что он не появился дома». «Ты меня ни в чем не убедил?» «Я и не пытаюсь. Просто говорю вам о том, что рассматриваю. Вы с Эдгаром ничего не обнаружили при обыске трейлера? Мы еще не обыскивали его. Делакруа заговорил чуть ли не сразу, едва мы там появились. Проведем обыск завтра после предъявления обвинения». «Какой срок указан в ордере?» 48 часов, тут все в порядке». Упоминание о трейлере внезапно напомнило Босху о коте Делакруа. Они так увлеклись признанием подозреваемого, что он забыл позаботиться о животном. «Черт! Что такое?» «Ничего. Я забыл о коте. У Делакруа есть кот. Я обещал, что попрошу соседей присмотреть за ним. Нужно было позвонить в службу ухода за животными. Делакруа этому воспротивился. Послушайте, у вас есть кошки, так ведь? Есть, но кота этого человека не стану брать. Я не к тому. Просто хотел спросить, как долго они могут обходиться без воды и пищи? То есть вы не оставили коту никакой еды? Оставили, но она, видимо, уже кончилась. Но если накормили его сегодня, то он протянет до завтра. Но будет не особенно этим доволен. Может, раздерет что-то когтями. Похоже, уже разодрал. Послушайте, мне нужно вернуться к своему занятию. Хочу досмотреть пленку, понять, как обстоят дела. Хорошо, возвращайся. Только, Гарри, не бей дареного коня в зубы. Понимаешь, что я имею в виду? Думаю, да. Разговор прекратился, и Боск снова включил видеозапись признания, но почти сразу же выключил. Мысль о коте не давала ему покоя. Необходимо договориться с соседями, чтобы позаботились о животном. Он решил снова ехать в трейлерный лагерь.